После заката в скриптории и библиотеке Доминиканского монастыря было пустынно. Кописты, рисовальщики и рубрикаторы закончили труды, отправившись на вечернее богослужение вкупе с остальными монахами. Свечи и лампы погашены. Только в четырех металлических фонарях на северной стене тлеют фитили. Рауль вместе с мессиром фон Тергенау успели вернуться в Арас до закрытия городских ворот. Иначе пришлось бы ночевать в предместье, а постоялые дворы там подозрительны, нечисты и заполнены невоспитанным сбродом. Завели лошадок в конюшню, отдали прислуге расседлать. Ролло ушел к себе в странноприимный дом при обители, где квартировали братья-миряне. В церкви его преподобия не оказалось, значит, до сих пор занимается с бумагами. Надо поискать Михаила в библиотеке. Audio vocem de mirabile futuro, matutinam vocem rore humidam. Audio vocem et pericula ventura, turbant mentem sicut puero quido. Как такое прикажете понимать? Лютня? Здесь? Тончайший искусный перебор, сделавший бы честь любому куртуазному трубадуру, доносился со второго этажа. Рауль приостановился возле лестницы, раздумывая, уйти или нет. Вдруг у преподобного... приватная встреча. Кто из нас без греха? Да ну, быть такого не может. Кто угодно, но только не Михаил Авернский. Действительно, сквозь полуоткрытый дверной проем видно, что глава трибунала расположился на кресле без спинки, заложив ногу за ногу. Роскошная виоэла де мана, а вовсе не обычная лютня, с шестью парными струнами, инкрустацией перламутром по грифу черного дерева на колени. Его преподобие изволят музицировать в одиночестве. Голос, надо сказать, вполне приятный, поставленный в монастырском хоре, никаких сомнений. Так, заметив движение, брат Михаил положил ладонь на струну. Мэтр, ваша почтеннейшая матушка когда-нибудь доносила до неразумного чада истину о том, что подслушивать нехорошо? Входите. Вроде бы преподобный чуть смущен. Или почудилось? Балуюсь иногда сочинительством, признался Михаил Авернский. Привычка не безгрешной молодости. Не бог весть какой Бертран де Борн или Вальтер фон Фогельвейде. Но что есть, с тем и живем. Иногда хочется отвлечься от насущного, иначе с ума сойдешь. Надеюсь, вы не станете писать донос в курью, обличая мои простительные слабости. «Мирабле футурум», — повторил Рауль первые слова сервенты. «Вы надежды не теряете, как видно, если грезите о прекрасном грядущем». «Донос? По церковному праву я обязан доложить о неблагочинии духовного лица, кем вы, несомненно, являетесь, не напрямую в Авиньон, а прилату, коему вы непосредственно подчиняетесь. Или в инквизицию. Прилатом начальствующим является святейший папа. Смотри пункт по Авиньону. Инквизицию представляете вы. Неразрешимый казус». «Вы, юристы, страшнее любого беса», — добродушно проворчал брат Михаил. «Присядьте, наконец. Голодны? Тогда чуть позже заглянем в поварню. После общей трапезы наверняка что-нибудь останется. Понравилось в Камбре? Как здоровье Ирсула бен Йосефа? А прежде всего, какие размышления посещают его умную голову? «Давно хотел спросить», — замялся мэтр. «Никогда бы не заподозрил вас в дружбе с... с Равином? Определимся. Это не дружба, а обоюдовыгодное сотрудничество по старинному принципу. Ты мне, я тебе. У евреев есть деньги и знания в интересующих меня областях. У трибунала есть влияние и способы воздействия на духовную или светскую власть. Отсюда можно выстраивать самые замысловатые комбинации. Уверены, что хотите это знать?» «Сам догадываюсь. Вы закрываете глаза на отдельные иудейские проделки в торговой и банкирской сфере. А они за это делятся информацией и нелегально переправляют деньги на тайные счета Sanctum Officium в банках Ломбардии и Флоренции». «Никогда больше не повторяйте эти слова вслух», — сказал брат Михаил после долгой паузы. «Никогда. Суть вы ухватили верно. Евреи для католицизма враг даже не третьестепенный. Они иноверцы, как сарацины и мавры. Но осудить их за это трибунал не вправе. Главный враг – иномыслие среди христиан, раскалывающих нашу единую общность, потачивающие фундамент, на котором стоит католический мир. Катары, вальденцы, бегины, донатисты, обрезанцы. Как только римская церковь распадется на множество течений, над Парижем и Регенсбургом взовьется зеленое знамя Мухаммеда. Вы этого хотите? Я нет. Но при чем тут евреи? Привычное зло, если можно так выразиться, далеко не самое злое зло, существующее вокруг нас. Не агрессивны, живут разрозненными общинами, веса в политике не имеют. Лицемерно отодвинув своего Яхвы на второй план и уподобившись царю Еврааму, поклоняются одному божеству, золотому тельцу. Пока мы им позволяем, разумеется. А за позволение надо платить. Вряд ли кто догадывается, что крестовый поход против апостольских братьев и ересиарха Дольчина 42 года назад был оплачен в основном евреями. Неужели? Ярость дольчинитов обрушивалась на священников и монастыри. Да. Но иудейские кварталы они жгли с не меньшим рвением, а то и с большим. На месте отца Равина бен Йосефа что бы вы избрали? Строгий порядок католицизма или бешенство толпы, не связанной никакими законами и узами? Наверное, проще заплатить за свою безопасность, чем лишиться всего и умереть. Правильно? «Деньги не пахнут», — сказал Рауль. «Негласная индульгенция? Лучше бы я этого не знал». «Вас никто не тянул за язык», — заметил брат Михаил. «Могли бы оставить свое любопытство при себе. Хотели тайн? Извольте получить. Но не жалуйтесь потом, что изморали в грязи рукава. Морализаторствовать, надеюсь, не собираетесь?» «Нет». «Вот и чудесно. До нельзя глупо выглядит моралист на жаловании инквизиции, чьи деньги получены с еврейского ростовщичества». «Ну-ну, не дуйтесь, мэтр, я пошутил. Казна подчиненного мне трибунала честно получена с десятины, поступающей в Авиньон. А закрытые фонды я пока не использовал. Надобности не возникло. Лучше расскажите, о чем вам поведал бен Йозеф». «Об уксусе». В доме на Иерусалимской улице было темно, только лампадка перед распятием сияла золотистой звездочкой. На столе холодный ужин. Телятина, хлеб и горох с салом, укрытые льняными полотенцами. Ариада, не зная в точности, вернется ли нелюбимый постоялец к ночи, все равно оставила снить. Точнее, отправила прислугу. Интересно, две крестьянские девушки, работающие у мадам Верене, догадываются, кем именно является их госпожа? Или молчат, не рискуя потерять щедрую плату серебром и место у богатой хозяйки? «Привет!» Рауль, засветив лампы в кабинете, обнаружил сидящего на столе нахохлившегося Иннури. Домовой выглядел одиноким и несчастным. «Я тебя ждал, думал, не придешь». «Случилось чего?» «Полнолуние», — проворчал Иннури. «Большое полнолуние. Знаешь, что это значит?» «А то», — беззаботно ответил Рауль. «Мартовский шабаш, праздник ведовства. Не верю я во все это, дружок. Ни с одной ведьмой знакомство водил. Да только страшных баек о полетах на метлах и сатанинских обрядах на Лысой горе от них не слышал. Выдумки это. Зато другое не выдумки, упрямо сказал домовой. Светила противостоят. Врата открываются. Такая ночь посвящена нелюдям. Раз уж ночь посвящена тебе, иди поближе и угощайся. Есть хочешь? Дурак, Иннури показал зубки. Все ваше племя дурное отроду, как появились. Кроме вас и древних, есть другие. Приходят, шастают ночью, заглядывают в дома, потом снова исчезают. Не каждый. Некоторые вернуться не могут, остаются. Мир покачнулся. Врат стало больше. Не все закроются. Погоди-ка. Мэтр резко повернулся к бормочащему непонятной фразы Иннури. Что ты сказал? Мир покачнулся? Уши скребком почисти. Равновесие Вселенной поколеблено. Твердь земная и небесная сдвинулись со снов. Так вроде бы глаголил Ирсул бен Йосеф. Трудно заподозрить, что Равин, Искамбре и Арасский домовой сговорились. Остается поверить.